Масленица. Отгуляли летние блядки, осень высрала на грядке всю хуйню: картофель, глину, золотую рженину, а за ней зимы пердеж, чтобы зябла молодежь. Молодежь же бражиной залила все скважины и пиздярит во весь рот: выходи гулять, народ! Дело ёбает к весне, масленица на дворе. Так что хуй скорей дрочи и хуякой калачи, чтобы было чем потом обосраться под столом. Собирайся, подмывайся и ебалом улыбайся. Жопу маслом смазывай и пизду показывай. Хуй в пизду, залупу в рот, праздник вышел из ворот. С пиздюлями, брагою да хмельной отвагою, съебли блядством топотом да народным опытом. Первый блин съел Клим, второй блин тоже Клим. Он и третий бы съел, да его тормознули, Климу чем-то тяжелым меж глаз пизданули. О, так, Клим, не ешь чужой блин, а ешь только тот, что суют в ебач. Съел его и пендаль подсрач. Лети, Клим, далеко, расскажи всем, как у нас легко. А у нас веселье аж из жопы прет, девки пирогами набивают рот. На баяне кто-то развернул меха, в хороводы встали, трезвые пока. Бабы подолы задрали, бледище, эй, посмотрите на наши пиздище. Солнышко из-за туч нет-нет да высовывается, кому плохо совсем блюет, захлебывается. А ну-ка давайте нам нахуй развлечения, конкурсы там разные, пряники да печенье, чтобы весело нам было и пиздато, и чтоб хуй у всех торчал лопатой, и чтоб каждый гнойный пидор заебенил водки литр. Конкурс — это ж, блядь, искусство, пьянь, пиздеж и рукоблудство, дабы тешился народ, охуевший от забот. От сапог столбом вонища начинаются игрища. Мужики выходят в круг, разминая кисти рук, и под трели мошкары разбирают топоры. Суть не в силе и уменье, а в упорной голове, чтоб стоять до охуенья с голой жопой на траве. Здесь условия просты: сила, ловкость да пизды. Кто кому первый въебет топором, тому по обычаю блин с творогом. Разбирай по топору, начинай скорей игру. Ёбай топорищем прямо по еблищам. А народ глядит и пляшет, с творогом блины ебашит. Разливается кровища, заебись идут игрища. Эй, Никита, зарули по балде Федоту! И Федот без головы хлюпает на жопу. Заебись идет игра, веселится детвора. Метят в теме топоры, трескают ебало. Под веселье детворы удаль заиграла. Развеселый праздник наш, будет морда, как гуляш. Вот мужицкие забавы охуительно идут. Тут в кружок выходят бабы, их другие игры ждут. Игры бабские очень блядские, рожи хитрые, пизды гадские, а на праздник им развлечение только ебля одна, извращение. Для них конкурс самородный, охуительный, народный. Кто кого быстрее нахуй обосыт своею сракой, обольет мочой до пят, тот и выиграет обряд. Бабы пиво выпивают, да подолы задирают, и на пиздах волосняк раздвигают кое-как. Разбежались, стали раком и херачат своей сакой на подружек. Кто быстрей, то-то стало веселей. Брыжут ржавые фонтаны, заливают сарафаны. Весь народ в моче по горло, вот веселье поперло. Кто пирог пихает в рот, давится, глотает, кто товарища ебет, жопою сверкает. Брызжет сака, пляшет прыть, топоры ебашут. Приходите подрочить масленицу нашу. Козочки прибегали, масленицу обосрали, козье говно жидкое от недоедания. Хороши весной масленичные гулянья. Блин лепить, не табак курить. Первый блин комом, его в жопу к знакомым. Второй блин комом, его тоже в жопу к знакомым. Ну а если и третий в то же место, то нахуй нужно такое тесто. Сливай его в воду и пиздуй к хороводу. Хоровод, хоровод, открывай пошире рот, ноги шире раздвигай и подолы задирай, чтоб быстрее было хуй вгонять без мыла. Эта масленица, бля, по весне приходит, сыпет мусор на поля и костры разводит, разгоняет перегной запахом из жопы, и народ идет в запой, блядство и заебы. Доставай свой толстый хуй и на праздник к нам пиздуй, навивай блинами глотку и хуярь запоем водку. Пей вино, стучи в ебало и еби кого попало, с песнями да шутками, бубнами и дудками. Вышли скоморохи на поляну и давай орать чего-то с пьяну. Посылали нахуй всю округу, ссать решили, обоссали руку. Конкурсы проводить пытались, меж собой только передрались. Колпаки посрывали, гамаши, и валялись какой-то параше. Обблевались, обмазались калом и уткнулись в говнище ебалом. Так лежали в дерьме у дороги, им ведь похуй, они скоморохи. А на небе веселые тучки, под ногами навозные кучки, по колено вонючая слякоть и говна перепревшая мякоть, чьи-то зубы, окурки, объедки, что в наследство оставили предки, наши предки, пошли они нахуй со своей немытой сракой. Нам советы их нахуй не срались, и без них мы говна пережрались. Что ж ты орешь, сука, дедушка Нил? Что ж ты весь праздник хуями покрыл? Водкой залил горло, хуй в штанах расперло, хуй дубиною торчит, вот орет он и кричит: «Ай-лю-лю, ай-лю-лю, подходите, отолью!» Люди Нила не боятся, людям надо похмеляться, люди к Нилу подойдут и пизды ему дадут. Так что, дедушка, молчи и по-тихому дрочи, не мешай народу гадить на природу. Девки с блинов всю деревню забздели, молодцы, что праздник не проглядели. А ну-ка, суки пробледушки, давайте запивать частушки. В частушках весь народный срач, вот их-то с матом и хуяч. Пока не отрубились, не все еще упились. Давай-ка, дедушка Егор, достань из задницы топор, одень трусняк на свои яйки и подыграй на балалайке. Тебе Костян их подпоет, сейчас кобылу доебет, и с Петькой кривоглазым все споете разом. Эх ты, масленица, блядь, пироги да кренделя, замочила, задрочила, отъебашила меня. Я ебашила блины с жуковым Сережей, он потом пердел весь день, я пердела тоже. Я хотел пасать в лесу, повернулся к дубу, обкусали оводы всю мою залупу. Я из лагеря приехал отдохнуть на родину, отъебал одну старуху, да и то уродину. У Макара хуй висит, у Данилы хуй торчит, значит быть теперь Макару тем, кто спереди стоит. Если б бабы всей земли разом стали раком, я бы от радости такой засадил им в сраку. Мы ребята молодцы, любят нас красавицы, отсосите нам концы, может и понравится. Стали девки в хоровод, пизды каруселью, это северный народ затянул веселье. Давайте ж масленицу жечь, блины еще давайте печь, коль до бесплатного дорвались, мы теми блинами уже обосрались. Дети по носам срут в огороде, быть урожаю в следующем годе. Дядька Федул, поджигай-ка костры, будем сжигать за собою мосты. Будем сжигать из говна и навоза рыжие чучела в центре колхоза, чтобы вся срань, что в пизду налетела, в этом пожарище нахуй сгорела, чтобы вся пьянь, вся развратная грязь с ебаным дымом в поля унеслась. Ну кто еще в состоянии собраться на расстоянии? Кто в говно не ужрался пьяный? Пробивайся на центр поляны! Эх, масленица, ёб твою мать! Будем, будем тебя сжигать! Дядька Федул — это мастер костра. Когда он служил кочегаром, не раз запалив папиросы и леса, курил, умиляясь пожаром. Морщинистый карлик Шарыпов Федул для большей остраски стакан наебнул. И чучело с хуем в солому вогнав, слегка улыбнулся и сплюнул в рукав. Народ расступился и зрелище ждет. «Давай, поджигай же, горбатый урод!» Неудачно схватив хворостину, дед Федул запалил себе спину. «Эх, Федул ты, Федул, лучше б кто тебе вдул!» Запалили факелы о Федула, и пиздец, как веселье раздуло. Бабы скинули робы и пляшут, толстозадые сиськами машут. И орут, и горланят, как суки. Мужики тоже скинули брюки и к кострам, и всем миром на блядство. Веселись, голожопое братство! Скидывай рубаху, посылай всех нахуй! Режь полосы бересты, заводи вокруг костры. Перепрыгивай галопом, чтобы жар гулял по жопам. Соблюдай приличие русского обычая. Чтобы было урожаю, 100 пудов зерна на харю. Чтобы хуй стоял, как кол, и ломился водкой стол. Чтобы на закусь горы хлеба. Поднимай костры до неба. Мечет огненный запал, приближается финал. Это самый гвоздь программы. Пляски, игры, все в пизду. В яму скидывай баяны и скорей хуяч костру. От костра шире жопа и пизда. Собирайтесь, мужики, подгребайте бабы. Наступает экстремал, крепкие забавы. Кто сегодня будет круче всех пиздатей и ебучей? Кто при всех не обоссытся сигануть через костер? А народ стоит, толпится, начинает разговор. Ну-ка, ебаное племя, ебани стаканом в темя. Что за сраная ботва развелась вокруг костра? Али мало наебнули, али сыти? Ну-ка, хули, покажите свою прыть, дабы близких удивить. Разбежался народ и в костер на полный ход. Сиганули все из круга и ебалом друг об друга. Кто совсем упился, в костер завалился. У кого хмель испарилась, только жопа опалилась. У бабки Проши сгорела вся рожа. Теперь бабка Проша на уголь похожа. У мальчика Левки хуй обуглился до морковки. А у его друга Андрюши сгорели глаза и уши. А какой-то пидорас керосину бак припас и плеснул до кучи, чтоб пылало круче. Охуительный финал, всем он радости придал. Люди бегают по полю, посылая нахуй в волю. Факелы зажженные, жопой обожженные. По траве катаются, матами ругаются. Проорались, прогунделись, проблевались, пропизделись. А потом толпою встали, вместе на костер поссали старики да молодежь и продолжили гудеж. Кто домой съебался, кто гореть остался, кто обратно в хоровод, кто согнулся и блюет, кто с подружкою в кусты, кто на поиски пизды, кто уснул в блевотине с мыслями о родине. Нам от праздника такого сладко, весело и клево. Ну-ка хором вдарим вместе заключительную песню, чтобы ожил хоровод, запивай ее, народ. Мы уже неделю пьяны, мы забыли все дела. Бабы, закусь и стаканы, реки полные бухла. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Люди добрые в угаре и веселы, и просты. То нальют тебе стопарик, то дадут тебе пизды. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Мы дрочили всю неделю, всех успели заебать, много пили, много ели, чтобы было чем блевать. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Всем ребятам по стакану, всем девчатам по хую. Получите, распишитесь и ебитесь, мать твою. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. К нам весна пришла с развратом, оттопырила конец, все и вся покрыла матом, тут и празднику пиздец. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Ну, спасибо тебе, масленица, что пришла, что веселье людям в праздник принесла, досыта кормила и поила нас, что не забыла в этот трудный час. Мы тебе с поклоном говорим «прощай», нам еще готовить праздник Первомай. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот.